Глава 9. Новые адреса. Обдумав как следует ситуацию, Алексей остался ей недоволен. Но получил он требуемую записку. Есть и наводка — кекинские дома, в одном из которых у Мишки была когда-то квартира. И что из того? Домов этих 6. Проживают в них несколько тысяч человек, и публика все такая, что оторви да брось. Было это не вчера. Сощи-ка иголку в стогу сена. Главное же, сведений недостаточно. Не у того спрашивали. Князь Масольский только слухи слыхивал. Надо-то просить самого Пашку канонира, да так, чтобы он рассказал все до последней мелочи. Требуется вынуть громилу из литовского замка, изолировать его на время расследования, да и самому хоть с ним познакомиться. А то спросит Саботейкин, сколько у Пашки пальцев на левой руке. А ты не ответишь, хотя сидел обок честно. В итоге утром следующего дня Лыков в синих очках и парике находился в допросной комнате канцелярии граноначальства. Открытый лист со ссылкой на высочайшее повеление, выданное ему Толстым, распахивал перед сыщиком любые двери. Поэтому еще ночью Пашку канонира изъяли из камеры и безо всяких разъяснений привезли на Гороховую. Уголовные очень не любят таких внезапных загадочных перемен, пугаются их и часто слабеют духом, оказавшись в тесной одиночке. На это и рассчитывал сыщик. Сейчас он помещался в углу на стуле. За допросным столом сидел сам заведующий секретным отделением канцелярии градоначальства, коллежский советник О'Коннор. Побрусевший ирландец имел соответствующую наружность. Рыжий, крепкий, хитрый и свирепый. Уже в 7 часов утра Пашку подняли, не дали даже воды испить и повели на допрос. Конвой, согласно приказанию, обращался с ним подчеркнуто грубо, как с совсем пропащим. Втолкнули несчастного налетчика в кабинет едва ли не пинком, поставили под лампу и первым делом приказали раздеться до пояса. «Это зачем же?» — робко пытался поинтересоваться Пашка. Получил немедленно в ответ за трещину и торопливо стянул рубаху, обнажив могучий торс колбасника. Да, отчаянные казаки попались ему тогда на Предтеченской. Эккою гориллу повязали. Лыков внимательно всматривался в уголовного, стараясь получше запомнить его наружность, манеру держаться, речевые особенности. Пальцы у Пашки на руках все оказались на месте, а вот под правым легким обнаружился шрам, похожий на след от ножа. Правая кисть в порошинках, въевшихся под кожу, возможно, обожгло на военной службе. Волнуется, но не испуган, скорее озадачен. Есть отчего. Заурядный дергач спокойно отсиживал положенный срок, а вдруг... Выдернули ночью из замка, куда-то привезли, пробуют теперь взять на шарапа. На испуг. Насколько его хватит? Лыков знал из опыта, что у уголовных считается неприличным сразу ломаться на допросах. В конце концов, сдаются все, но, как бы по молчаливому уговору с полицией, от последней требуется предпринять ряд усилий. Одним достаточно пары зуботычин, других приходится сечь до полусмерти. Это уже глядя по характеру. Фартовому, которого допрашивают, легче капитулировать перед следствием с боем. Вот, мол, не сразу раскололся. Заставил вас, фараонов, попотеть. Каков же Пашка? Ну что, Мишаркин, будешь сразу отвечать? Или гонор твой сначала удовлетворить? Грозно нахмурил огненно-рыжие брови О'Коннор. Так что, ваше высокоблагородие, смотря об чем будете спрашивать, не без опломба ответил арестант. Приятель твой, Саматейкин, попал в переплет. Дело очень нехорошее, политическое. Сам государь держит его на карандаше, так что деваться нам некуда. Нужно его сыскать. Не получится его не сыскать, понимаешь? Шкуру спустят из тебя, из меня. Мне моей шкуры жалко, твоей нет. Решай сам. Так чего решать-то? Говорю тебе, дураку. Надо нам Мишку Саматейкина найти. И офицера его, Дубягу тоже. Поможешь — послабление получишь. Не поможешь — не взыщи. Порошок сотру и в ретирадное высыплю. Говори, где его искать. Адреса, приятели, родня, полюбовницы. Все сгодится. Ну? Так что, ваше высокоблагородие, на то, конечно, воля ваша, чтобы над беззащитным арестантом измываться, варварство производить. А только я ничего не знаю. Полтора года как сижу. Может, его уж и в живых-то нет. Где встречал его в последний раз? Есть у него квартира? Не помню, не знаю. А вот сейчас сбондируют тебе спину. И по-другому запоешь, — гаркнул ирландец. Говори, пока юшку не пустил. Ну? Воля ваша, господин следователь. А не знаю, что сказать. Так. Нашего мину не проймешь и в три дубины. Привести палачей, — скомандовал коллежский советник с хорошо разыгранным бешенством. Немедленно распахнулись двери, и вошли двое рослых усатых мужчин угрюмого вида, одетых в одинаковые кожаные фартуки. Молча, без интереса, поглядели на арестанта, перевели взоры на начальство. — Подать ему ума в задние ворота! — приказал О'Коннор. Пашку тут же вывели, и вскоре из-за двери послышались глухие удары и стоны. — Может, чайку пока, Алексей Николаевич? — буднично спросил ирландец. — Я этот народ изучил. С полчаса всяко провозится. Лыков молча помотал головой. Крики истязаемого за стеной человека не способствовали его аппетиту. — Не понимаю, что у них за манера такая? — раздраженно бросил О'Коннор. — Знает подлая душа, что все одно расскажет. Так нет. Изволит сначала помучиться. Как будто мне это нравится. Крики и стоны делались все громче. Лыков с тоской смотрел на медленно ползущую стрелку часов. Поганое у него бывает ремесло. Наконец, спустя томительные 40 минут, за стеной стихло, и в дверь просунулась ретивая физиономия одного из палачей. — Готов сознаться, ваше высокоблагородие, — доложил он. — Прикажете заводить? — Заводи. Бледный как смерть, весь в багровых рубцах, вошел Пашка-канонир и стал посреди кабинета, глядя в пол. — Давно бы так, кургузая душа, только время мое потратил. Расскажи-ка нам об Мишке и обрупейте все, что знаешь. Все. И Мишаркин принялся рассказывать. У Самотейкина действительно оказалась квартира в кекинских домах. В третьем из них, если считать от Галерной гавани, проживала некая Нина, служившая прежде в кухарках у богатого скопца, того самого, унарской заставы, которого Рупейта Дубяга ограбил под видом сыскного агента. Еще одно испытанное прибежище Мишка имел на Выборгской стороне. Севернее Куликово поля за римско-католическим кладбищем. По Старомуринской дороге располагается заброшенное погребение жертв холеры 1831 года. Чтобы землю там не вздумали пускать под огороды, власти держали на кладбище сторожа. Сторож этот по прозвищу Пахом Кривой приходился Мишке родственником и охотно укрывал его за малую мзду в своей избушке. Место было нехорошее, потому тихое и безлюдное. Наконец, третья квартира, где мог укрыться Самотейкин, находилась в новой артиллерийской лаборатории, что за Волковской деревней. Там Мишка иногда останавливался у вдовы унтер-офицера, погибшего при испытаниях нового орудийного замка. Женщине за заслуги покойного мужа оставили, кроме пенсии, казенные полдома. Вдова была значительно старше Колбасника, потому он наведывался к ней нечасто. Вообще же, по словам Мишаркина, скорее всего, его приятеля нет сейчас в городе. 3 недели назад он получил от Самотейкина письмо с воли с приложением старого долга в 11 рублей. В письме Колбасник сообщал, что они с хозяином уезжают надолго в Москву. Мишка намекал, что им пришлось поменять паспорта и лечь на дно, потому как скоро станет жарко. В концовке он написал: «Сам ты меня поэтому не найдешь, ежели нужда, ищи через Пахома». Рассказал Пашка и об офицере. По его словам, Рупейта Дубяга познакомился с Мишкой 2 года назад на печально знаменитых танцульках, бывших Барцинкевича, что у Семеновского моста. Танцклассы эти давно уже превратились в место, где соединяются авантюристы, бездельники полусвета и откровенно уголовный элемент. Всех их объединяет тяга к недорогой любви марцинковых бабочек. Рупей-то имел внушительную наружность, по словам Пашки, будто исправник. Звучное имя отчества — Арнольд Августович и умение влиять на людей определенного склада. Самотейкин он глянулся сразу, и колбасник охотно поступил под его команду. Рупей-то Дубяга действительно был в прошлом кирасирским ротмистром. Перейдя в драгуны, прослужил в них недолго, вышел из-за чего-то в отставку и поступил за штатным сотрудником в третье отделение. Там снюхался с кем-то из начальства, и они славно пилили секретные фонды. Служа в третьем отделении, Рупей-то заимел знакомство и в столичном граноначальстве, и в сыскной полиции, и в корпусе жандармов. Используя эти знакомства, он прикидывался то сыщиком, то жандармским офицером и обчистил под этими личинами ни одного раззяву. Особенно любил реквизировать подпольных ростовщиков. Риску мало, а денег много. Насчет приключений славной парочки в Москве Пашка Канонир ничего сказать не смог, но добавил кое-что к характеристике мазуриков. Рупей-то Дубяга, по его словам, был хитер и коварен, а при необходимости легко мог и списать человека. Мишка же Самотейкин сделался послушной дубинкой в его руках. Он выполнял беспрекословно все приказания хозяина, включая и самые зловещие. По крайней мере, одного ростовщика из евреев он по команде Рупейта точно придушил. Это случилось 6 месяцев назад у московской заставы. Тело несчастного ростовщика утопили в Лиговском канале. Когда оно всплыло и открылось следствие, хозяин навел сыскное отделение на легкового извозчика с разъезжей, простоватого и сильно пьющего, и подсунул тому под топчан парочку закладов из числа взятых у покойного. Так что нарвскому скопцу, как выяснилось, еще повезло. Закончив рассказ, Мишаркин по-военному вытянул руки по швам и принялся есть глазами начальства. Выдал все, что знал о товарище, и почувствовал явное облегчение, и даже готов еще чему служить. Что за народ эти уголовные? Тьфу! Лыков поймал вопросительный взгляд О'Коннора, молча кивнул, и арестанта увели. — Спасибо, Вильям Петрович. Много полезного услышал, — честно признался Алексей начальнику отделения, когда они остались одни. — Понятно теперь, где искать. Прошу только спрятать арестанта до конца следствия в таком месте, где общение его с уголовными станет положительно невозможным. До особого распоряжения. Не вопрос. Мы так уже делали. Суну его в военную тюрьму на Компанейской. Сам черт не сыщет. Дайте мне только письмо от Плеве на имя окружного военного прокурора. Сегодня вечером будет у вас. А я, пожалуй, удалюсь. Надо подготовиться. Пойдете в Кекинские дома? Пойду. Это след. Спасибо еще раз. Вернувшись на службу, Лыков начал готовиться к рискованной экспедиции. Он нашел свой паспорт, где был записан под собственным именем, но местом прописки значился польский город Петраков. Год назад ему пришлось отправиться в роли подследственного в псковскую тюрьму. По агентурным сведениям, в ней изготовлялись фальшивые банкноты. Разумеется, при участии администрации тюрьмы, что делало официальное расследование невозможным. Лыкова внедрили в Центовку с его подлинной биографией. Он там и был сам собой. Дворянин по отцовскому ордену, герой турецкой войны, крепкий малый и притом не дурак. Кстати, попался бывший сослуживец по 161-му Александропольскому полку, а ныне известный скакарь-взломщик Иов Господчиков, и удостоверил лыковскую личность. Набив сходу морды 3 громилам, державшим в подчинении всю тюрьму, новенький попал в масть и был даже избран майданщиком. Через месяц Алексея из Центовки забрали, еще через месяц без видимых причин поменяли администрацию и перевели в другое узилище 2 евреев-граверов. Так в псковской тюрьме прекратили фабриковать банковские билеты, а департамент полиции получил демона, легендированного агента, способного внедряться в преступную среду. Лыков пошел в оперативный гардероб и оделся там подходящее. Полупальто на вате, под ним скромный, но опрятный сюртук, темная жилетка, на ногах щегольские крюки. Крюки — дорогие цельнотянутые сапоги, в которых головка и голенище соединены вместе. На голове круглая с плоским дном каракулевая барейка. Рассовал по карманам 200 рублей разными купюрами и купонами. Сзади за пояс засунул верный бульдог, в сапог поместил нож. Все, готов. Доложил о своих планах замещавшему Благово надворному советнику Цургозину, оставил у него все три адреса колбасника, который он собирался навестить, попросил о письме военному прокурору и исчез. Растворился в Петербурге.